Тем временем все эти слова, все эти книги продолжают появляться. Они точно так же не имеют никакого отношения ни ко мне, ни к вам. Невозможно не писать, невозможно не говорить, невозможно не читать и не слушать. В необъятной всеобщей структуре вращающихся галактик, рождающихся планет, умирающих цивилизаций и извергаемых слов, ничто не оказывается не на своем месте или потрачено впустую. И поэтому книги пишутся и разговоры ведутся, приводя к так называемым результатам, ради которых все это и затевалось. Но в разворачивании бесконечных форм, выражение того, что есть, кому дано знать или судить о результатах? Может частица пыли в пучине вращающейся галактики знать, почему идет вращение? Да, быть может, где-то существует тот, кому в нужный момент эти слова принесут пользу. Однажды, в ближайшее время или в отдаленном будущем. Возможно, они окажутся именно тем, что нужно кому-то. Так что, прочитав или услышав их, он, если не пробудится, то, по крайней мере, сумеет заглянуть глубже, отступить назад. Может быть. Возможно, единственным результатом будет то, что это просто происходит. Это, чем бы оно ни было, переживается здесь и сейчас. Этот разговор, это чтение, эти ощущения, эти нюансы в сознании, никогда до сих пор не переживаемые таким образом или в такой комбинации. Подобной причины уже достаточно. Тридцать. Остановитесь. Каждый способен постичь каплю, сливающуюся с океаном. Один из миллиона способен постичь океан, сливающийся с каплей. Кабир. Сидеть в покое – это самое важное. Не тратьте свое время на что-то другое. Х.В.Л. Пунджа. Пападжи. Один. Остановитесь. Пожалуйста, просто остановитесь. Перестаньте говорить. Перестаньте возражать. Просто на мгновение позвольте случиться тишине. Обратите внимание. Вы не можете этого сделать. Не можете переиначить себя. Понаблюдайте, как возражение, суждение и сопротивление продолжают возникать в вас все это время. Позвольте ей быть. Позвольте тишине, недвижимости быть. Обратите внимание на то, что практически каждая ваша мысль – это мысль о «себе», в кавычках, «я мысль». Почти каждая ваша мысль начинается с «я» или имеет отношение ко мне. Или моему. Я чувствую. Я думаю. В моем случае это иначе. Мой опыт. Откуда я родом. И так далее. Даже если эти слова не звучат, все равно эта мысль важна вам, потому как вы считаете ее своей мыслью, своим мнением, чем-то таким, что вы ощущаете в отношении самих себя. Или своей реальности, в кавычках. Выбросьте это. Не ищите истину. Просто перестаньте лелеять убеждения. Если вы хотите познать истину, не держитесь за свое мнение в пользу или против чего-то. Противопоставлять то, что вам нравится, тому, что вам не нравится – болезнь ума. Сэндзан. когда на вас снизойдет невыразимая милость, невероятный, незаслуженный, незаработанный дар способности видеть, замечать, что ваше мышление оценочно или является тем, с чем вы себя отождествляете, дар способности слышать себя, тогда остановитесь. Отнеситесь с почтением к этому дару. Остановитесь. И отбросьте их, свои оценочные мнения. Отбросьте их. Частица самоопределения содержится в каждом высказывании о себе, комментарии, касающемся вашего «я», любом вашем вопросе о себе. Отбросьте все это. Позвольте милости этого момента, в который вы ловите себя за составлением мнения, за разговором от лица «я». Позвольте милости остановить вас.